Глава 11. «Ты откуда такой красивый?» Подхватывая его за руку, не давая завалиться на стенку. Он мрачнеет, хмурится, а затем, лучезарно улыбнувшись, выдает: «Так сработаешь? Тяжелая была, Поэтому и выпил. Чтобы расслабиться, но я денег принес». Все это он произносит с небольшими перерывами и едва понятно. И мне как-то не по себе становится, что он так тяжело работает, чтобы отдать долг. И в компанию влез поэтому. В то время, как это я должна была обо всем позаботиться. Я старшая сестра, я ответственная. Когда мама болела, Пашка еще был несовершеннолетним. Помогаю ему добраться до кровати, снять обувь, в которую он зашел аж к себе в комнату, и лечь. Пашка что-то бормочет неразборчиво, и я лишь кривовато усмехаюсь. Он по-особенному любимый, младший братик, которого я всегда лелеяла и о котором заботилась. Завтра же скажу ему, что он может больше не корячиться. Дома сидеть не нужно, но вместо невыносимой тяжелой работы по ночам может выбрать что-то вполне посильное. Уложив брата, иду проверять гостиную, поднимая тумбочку, на которую, по всей видимости, натолкнулся Пашка и которую снес на своем пути. И после всего иду спокойно спать. Встреча с тем человеком, которому должен брат, назначена на вечер завтрашнего, точнее, уже сегодняшнего дня. Он с издевкой спросил, неужели я так быстро нашла деньги. Мне его слова никак не отозвались. Главное, что он приедет, заберет деньги, и мы никогда больше не увидимся. Надо будет еще переговорить с Пашкой, чтобы у него в будущем даже мысли не возникло в такое лезть. Уж лучше зарабатывать честным трудом, чем так. Тру переносицу и мотаю головой. И это, думаю, я про честный труд. Мой честный труд заключается в том, что в ближайшие несколько месяцев, а может быть и лет, мне придется полировать стол своей задницей. Вот за что мне заплатили, вот какой честный у меня труд. Но он, пожалуй, лучше, чем то, во что вляпался брат. Или же я просто не понимаю, во что вляпалась я? Я ведь даже не знаю, чего они захотят, как себя будут вести и что делать. Я только предполагаю. Но то, что мне уже известно, может сильно отличаться от будущих действий. Остаток ночи я почему-то провожу в беспокойном сне. На утро приходится скрывать следы недосыпа макияжем. Когда ухожу, брат еще спит, и, честное слово, лучше бы я не ходила к нему в комнату, потому что там такое амбре, от которого у меня мигом кружится голова. И от этого я еще раз подумала, что нужно было с Пашкой поговорить. Работа есть работа, ее никто не отменял, но изводить себя — это лишнее. Ему бы вообще отучиться, но на такое денег я уже не найду, а на бюджет с его постоянными прогулами в школе из-за маминой болезни его не возьмут. Офис встречает меня тишиной и размеренностью. Я прихожу в числе первых, сразу после своих боссов. Иногда мне кажется, что даже если я приеду посреди ночи, их автомобили и они сами уже будут здесь, словно они живут в офисе. Но по правде такая пунктуальность с их стороны вырабатывает ответственность и в сотрудниках. Никому не хочется прогуливать, если начальство приезжает рано. Да и чревато это. Хорошая зарплата, соцпакет, бесплатные обеды и перекусы. Не компания, а работа мечты. Я прихожу на свое рабочее место, раскладываю принадлежности и первым делом иду к ним в кабинет, чтобы уточнить, нет ли для меня срочных поручений. «Вообще-то есть», — кивает Ян, не отвлекаясь от экрана ноутбука. «Нужно заказать 2 букета цветов по адресам. Я скину их в мессенджер». «Какие цветы?» «Шикарные. Большой букет роз или других цветов, неважно. Главное, чтобы дорогие. Оплата с корпоративной карты». «Это цветы для деловых партнеров? «Уточняю, ведь от этого зависит оформление букетов». Мужчины переглядываются, Феликс усмехается и говорит: «Нет, это не для партнеров, личное».